Глава 113. В форте их принял командир гарнизона капитан Гайтнер. Он нервно расхаживал по двору, то и дело останавливаясь и поглядывая на замерзших у стены блинкеров и перепачканного маслом Таргара на площадке эвакуатора. Время шло, а у него в районе возникли проблемы, не дававшие расширить возможности форта. «Сэр, а вы не могли бы доставить меня в наш парк?» – спросил капитана молодой пилот подбитой машины. «Чего это тебе приспичило?» – недовольно поинтересовался капитан. «Сэр, мне нужно туда и обратно. Я хочу вернуться с бронебойным ружьем и отыскать в дюнах этих стрелков». «Что ты мелешь?» «У меня есть персональное оружие, сэр. Специально для таких целей», – начал придумывать Джек. Ему хотелось поквитаться за своего Таргара, который теперь выглядел таким жалким. «А ты точно сможешь это сделать?» – спросил капитан, который был готов ухватиться за любой шанс. «У меня был хороший учитель, сэр». Капитан раздумывал лишь пару секунд. «Хорошо, тот 16 километров. Мигом доскачете. Эй, Ковалевский, давай-ка сюда». «Что делать?» – спросил прибежавший солдат. «Как что делать? Гнать танкетку в парк к соседям. Заберете там пушку этого парня и мигом обратно». К Джеку подошел лейтенант. «Ты чего задумал, Стентон?» «Эй, не мешай ему!» – потребовал капитан. «Этот парень хоть что-то предлагает, а ты со своим роботом просто пустое место». «Я не мешаю, капитан, но это мой боец, и я буду решать, что ему делать, а что нет. Я несу за него ответственность», – заметил Кирш, нависая над капитаном. «Если мы не поставим новые укрепления, арконы сметут форт, а потом ударят по вашему городку, поджарят вас прямо в казармах. Ты этого хочешь, лейтенант?» «Ладно, давайте-ка без криков. Ты, Стентон, сейчас поедешь за своим ружьем, а я тем временем снова наведаюсь туда, посмотрю обстановку. А капитан Гайтнер запросит воздушную поддержку. Пусть лаунчи полетают там и поддержат ботов в кустах». «Вот это хорошо, толково придумано», – согласился капитан. «Ничего не имею против». Ковалевский завел танкетку и подогнал к воротам. Джек с разбега перепрыгнул через ее борт, и они выскочили в ворота, едва те разошлись на достаточное расстояние. «Держись за скобу!» – прокричал Ковалевский, и танкетка понеслась так быстро, что у Джека стало закладывать уши. Через 10 минут тряски, подпрыгиваний и свиста ветра в ушах они уже притормаживали у проходной. Перед танкеткой подняли шлагбаум. Они объехали бетонные замедлители и покатили в техпарк, где на их удачу Тельгаузен оказался на своем месте. «Сэр, мне срочно нужно ружье и десяток патронов», – затараторил Джек. «Что, мстить пойдешь?» – спросил главный механик. Он уже знал о подбитом Таргаре. «И это тоже. Но главное, сэр, боты не дают работать блинкерам. И если...» «Ладно, ладно. Бери свою пушку. Бери патроны. И не нужно передо мной отчитываться. Ведь все это было заказано для тебя. Для надлежащего применения».